«Нет, конечно же», — уступил Томас. «Но, бога ради, не слишком усердствуй. Вопросы могут возбудить любопытство и больше, чем что-либо другое, породить именно те домыслы, которых она боится». Понимая, что муж прав, Шарлотта кивнула, но в то же время уже строила планы визита на Рутленд Плейс на следующий день. Кэролайн была дома и в волнении дожидалась дочери. «Моя дорогая, я так рада, что ты смогла приехать», — сказала она, целуя Шарлотту в щеку. «Я запланировала для нас несколько визитов на сегодня, чтобы ты могла познакомиться с другими обитателями площади, особенно с теми, с кем я сама хорошо знакома и в чьих домах была или кто приходил к нам». У Шарлотты сжалось сердце. Кэролайн явно вознамерилась искать медальон. «А ты не думаешь, что было бы лучше не заострять на этом внимание, мама?» — спросила она как можно беспечнее. «Ты же не хочешь возбудить их любопытство? Не хочешь, чтобы все догадались, насколько важна для тебя эта вещь? А вот если ты ничего не будешь говорить, никто ничего и не заметит». Кэролайн поджала губы. «Хотелось бы мне в это верить, но я совершенно убеждена, что тот, кто взял ее, уже знает». Она осеклась. «Что знает?» — спросила Шарлотта. «Знает, что медальон мой и что он важен для меня», — неловко закончила Кэролайн. «Я же говорила тебе, я чувствую на себе чей-то взгляд. И не тверди, что это глупо. Сама знаю, что глупо. Но я как никогда уверена, что кто-то наблюдает. Наблюдает и посмеивается». Она поежилась. «И ненавидит». «Я даже пару раз чувствовала, что кто-то идет за мной в сумерках». Щеки ее вспыхнули красными пятнами. «Судя по всему, этот некто просто сумасшедший», — проговорила Шарлотта как можно спокойнее. «Очень неприятно, но тут скорее кого-то нужно пожалеть, нежели бояться». Кэролайн резко дернула головой. «Я бы предпочла сочувствовать безумию с как можно большего расстояния». Шарлотта была потрясена, и оттого голос ее прозвучал резче и критичнее, чем следовало бы. «Как и большинство людей. Думаю, это называется переходить на другую сторону дороги». Тут Шарлотта остановилась, осознав, насколько несправедливо. Она пребывала в замешательстве, боялась, что у Кэролайн истерика, и не знала, как с этим быть. Удивление промелькнуло на лице Кэролайн, быстро сменившись гневом. «Хочешь сказать, что я должна по-христиански простить того, кто украл мой медальон и теперь подглядывает за мной и преследует меня?» — недоверчиво спросила она. Пристыженная, Шарлотта злилась на себя. Не следовало ей выражать свои мысли столь откровенно, тем более, что к нынешней проблеме они никакого отношения не имеют, едва ли послужат утешением в деле, которое оказалось гораздо глубже, чем она вначале полагала. «Нет», — сдержанно ответила дочь, — «я просто пытаюсь убедить тебя, что все не так серьезно, как ты считаешь. Если тот, кто украл или нашел медальон, и в самом деле следит за тобой и посмеивается втихомолку, то он должно быть не в своем уме, и относиться к нему нужно не со страхом, а скорее с отвращением и, может, чуточку с жалостью. Это ведь не какой-то личный враг, который желает тебе зла и способен его причинить». «Ты не понимаешь». Кэролайн в раздражении прикрыла глаза. Лицо ее выдавало напряжение. «Чтобы причинить мне зло, большого ума не надо. Открыть медальон и увидеть портрет будет вполне достаточно. Даже полный идиот способен открыть медальон и увидеть, что внутри портрет не твоего отца». Шарлотта с минуту помолчала, пытаясь собраться с мыслями. «Должно быть, Кэролайн сказала ей далеко не все». По всей видимости, этот портрет — непростое романтическое воспоминание из далекого прошлого. Либо воспоминания еще слишком остры и способны причинить боль, либо это портрет какого-то мужчины, которого она знает теперь, здесь, в Рутленд Плейс. «Кто на портрете, мама?» — спросила она. «Друг». Кэролайн не смотрела на нее. «Один знакомый джентльмен». «В этом нет ничего, кроме дани уважения, но это очень легко истолковать неправильно». «Флирт». Шарлотта удивилась лишь на мгновение. Она еще была наивна, когда на Кейтер-стрит начались убийства, но с тех пор узнала многое. Мало кто может устоять против лести, легкого обмана, дабы добавить чуточку остроты пресной каждодневной обыденности. Эдвард не устоял, а чем Кэролайн хуже? Она хранила в медальоне портрет. Глупо, но так по-человечески понятно. Кто-то хранит засушенные цветы, кто-то театральные и бальные программки. Мудрые мужья и жены позволяют своим половинкам иметь такие маленькие тайны и не выспрашивают, не выкапывают старые мечты в поисках ответов. Шарлотта улыбнулась, стараясь быть помягче. «Не волнуйся, мама, у всех есть свои секреты». Она намеренно выразилась уклончиво. «Смею сказать, если ты не станешь придавать этому большого значения, то и никто не станет. Я вообще не думаю, что у кого-то возникнет такое желание. У каждого, наверное, есть свои медальоны или письма, которые он не хотел бы потерять». Кэролайн слабо улыбнулась. «Ты слишком благожелательна к людям, моя дорогая. Слишком долго не была в свете. Ты смотришь на него со стороны и не видишь деталей». Шарлотта взяла мать за руку и легонько сжала. «Прежде всего, высший свет практичен, мама. Он знает, что может себе позволить». «Ну, так кому ты хочешь нанести визит? Расскажи мне об этих людях, чтобы я не сболтнула лишнее и не поставила тебя в неловкое положение». «Боже милостивый, хотелось бы надеяться». Кэролайн с благодарностью накрыла ладонь дочери своей. «Вначале отправимся к Чаррингтонам навестить Амбразину. Я рассказывала тебе о ней. Потом, думаю, к Элоизе Лагард. Кажется, о ней я тебе не говорила». «Нет, но не это ли имя упоминала миссис Спенсер Браун?» «Не помню. Как бы то ни было, Элоиза очаровательная женщина, но склонна к уединению и застенчива. Так что прошу тебя, Шарлотта, думай, прежде чем что-то сказать». На взгляд Шарлотты, все в Рутленд-Плейс вели весьма уединенную жизнь, в том числе и сама Кэролайн, но она не стала этого говорить. Более широкий, кипучий мир Питта с его энергией и убожеством, фарсом и трагедией лишь запутал бы и напугал бы Кэролайн. В мире Питта реальность не смягчалась уклончивостью и вежливыми словами. Жизнь и смерть того мира, грубого, без прикрас, ужаснуло бы обитателей Рутленд Плейс точно так же, как бесчисленные закостенелые правила и условности светского общества отвратили бы человека постороннего. «Что, Элоиза хрупкого здоровья, мама?» — поинтересовалась Шарлотта. «Ни о какой болезни как таковой я не слышала, но есть вещи, которые благовоспитанные люди не обсуждают. Мне приходило в голову, что, возможно, у нее чахотка. Выглядит она немного хрупкой, и я пару раз замечала, как она лишалась чувств. Но с нынешней модой трудно сказать, здорова девушка или нет. Признаться, когда Мэри берется за дело всерьез, стараясь затянуть корсет и вернуть мне 20-дюймовую талию, я и сама порой бываю на грани обморока». Она печально улыбнулась, и в душе у Шарлотты вновь шевельнулось беспокойство. «Мода — это прекрасно, но в мамином возрасте не стоит так уж строго ей следовать». «В последнее время я вижу Элоизу нечасто», — продолжала Кэролайн. «Быть может, ей вредна ненастная погода? Понять это нетрудно, холода такие стояли. Элоиза такая милая, белейшая кожа и темные глаза, а какая грация! Она напоминает мне стихотворение Байрона». «Она идет во всей красе, светла как ночь.